Глава 18. Вернувшись домой, я, не переодеваясь, завалился в гостиную, где и развалился в кресле. Напряжный вечерок получился, но продуктивный. Напряжный не в плане, когда надо изворачиваться и на ходу придумывать, что ответить, а в плане сдерживания себя. Слишком много я мог сделать, например, облить Нагасуна Хико таким количеством помоев, что они годами бы отмывались. Я сейчас даже не о кульминации вечера говорю, хоть и там я сдерживался, а про то время, пока ходил между гостями. Постоянно одергивал себя, чтобы не намекнуть на что-нибудь. Чтобы не припомнить вслух о каком-нибудь моменте из своей или Нагасуна Хико жизни. Да и Абдуш Шакура я чуть не пристрелил. Очень хотелось, хоть и нельзя было. Стрельба на приеме, куда тебя пригласили, не лучшим образом отразилась бы на моей репутации даже при наличии повода. В целом, на прошедшем приеме мне постоянно приходилось себя одергивать. «Как все прошло?» — спросила присевшая рядом Атарашики. Заваливать меня вопросами сразу она посчитала неприличным, а вот сейчас уже можно. В гостиной мы были одни, Казуки с Эрной я отправил отдыхать, так что старуха особо не церемонилась со своим любопытством. «Идеально», — ответил я. «А поподробнее», — настояла она. Пришлось рассказывать подробнее. Не скажу, что она была дотошной, но уточняющих вопросов с ее стороны хватало. «Были у меня подозрения, что нас по дороге попытаются перехватить, но обошлось», — закончил я. «Это было бы крайне неумно со стороны Нагасуна Хико», — произнесла она задумчиво. «Надеюсь, ты не считаешь, что я где-то совершил ошибку», — уточнил я. «Нет. Как ни странно, все прошло отлично». «На этот раз», — усмехнулась она, — «я тебя чехвостить не собираюсь». Ну и прекрасно, расслабился я окончательно. На следующее утро, когда я уезжал обратно в Малайзию и прощался с Атарашики, к нам подошли Казуки с Эрной. Если на лице девушки ничего прочитать не удавалось, то вот парень был на удивление смущенным и время от времени косился на свою невесту. «Похоже, что...» «Ну да ладно, слишком это интимная тема. Описывать перелет, а потом и поездку до главной базы я не буду. Это та часть нашей жизни, которая находится вне движения, несмотря на то, что мы как раз путешествуем. Вне движения, приключений, событий. Рутина, как она есть, скучная и беспощадная. Сколько людей велось на яркие картинки агитационных плакатов, рекламы и увлекательных рассказов, а потом тонуло в рутине дежурств, поездок и бумажной работы. К сожалению, а может и к счастью, у меня в последнее время этой рутины выше крыши. В общем, полетал я на самолете, покатался на машине и, наконец, оказался перед дверью своего дома на главной базе. И, естественно, на пороге меня встречал старик Суйсен. «С возвращением, господин!» — поклонился он. А вслед за ним и его внучки. «Ванна готова?» — спросил я. «Конечно, господин», — ответил он, — «а также легкие закуски, если вы решите перекусить до ужина». «Это потом. Сначала ванна», — вздохнул я и, махнув головой в сторону телохранителей, добавил, — «лучше сначала ребят накорми». Ну а в конце дня, перед сном, решил еще раз прошерстить один из томов «Вознесения тысяч», единственные более-менее открытые тексты времен Атлантиды. Естественно, переведенные. Оригиналы раскиданы по всему миру, а часть так и вовсе считается утерянной. Как, например, пятый том, лежащий в хранилище Аматеру. Всего удалось сохранить копии 14 томов из 24, но именно копий, которые сумели перевести. Из этих 14 томов 5 считаются утерянными. То есть на данный момент известно лишь о 9 существующих оригиналах, плюс лично для Аматеру еще один. Но, думаю, их в реальности побольше, просто лежат они в хранилищах других родов, которые не спешат обнародовать данный факт. Я сумел собрать все 15 копий томов «Вознесения тысяч», причем несколько штук на разных языках, просто чтобы сравнить. Естественно, в Малайзию я привез только флешку, на которой лежали электронные копии этих книг. К сожалению, тома идут в разнобой, и цельную картину из них сложить довольно сложно, особенно учитывая, что у них и стилистика порой очень разная. Где-то проза, где-то стихи, так еще и виды прозы и стихов разнятся. Зато именно из пятого тома я узнал имя и фамилию самого первого императора – Ашханти Аматерти. Не слишком оно японское, но и времени с тех пор прошло немало. Если полностью, то Ашханти Аматерти Асаги Высокий, предводитель 9-й армии Востока. Причем Высокий, как я подозреваю, это не прозвище, а что-то типа звания, вроде как генерал. Просто Ашханти в Вознесении Тысяч не единственный Асаги Высокий. Так чем меня заинтересовал этот 24-томный эпос? На самом деле я как-то не горел желанием его читать, но Атарашеки с ухмылкой бросила мне копию 5-го тома и посоветовала проштудировать, мол, мне будет интересно. И да, где-то на середине этот самый Ашханти пояснял, как надо поступить, столкнувшись с обороной атлантов, и если вкратце, то надо позвать одного из героев, типа он весь из себя такой крутой, что запросто отведет всем глаза, проберется в лагерь противника и уничтожит всех командиров атлантов. Книга переведена в стихах, причем не сильно хороших, так что цитировать не буду, но слова «отведет взгляд» были четкими и без намека на иносказание. Естественно, я заинтересовался. Отводить взгляд в этом мире могли только ушедшие, да и то, думаю, не без нюансов, в то время как герои в эпосе всегда позиционировались именно как люди. А раз так, то есть не нулевая вероятность, что герои были ведьмаками. Это, правда, порождает кучу новых вопросов, например, что за древний обет нарушили атланты, из-за которого герои так на них взъелись. Но пока мне надо хотя бы осилить имеющиеся тома, а там видно будет. Хотя это все в любом случае просто любопытство, но ничем помочь мне эти книги не смогут. Зато понтануться при случае фразой из «Вознесения тысяч» я вполне смогу. Не из 5-го тома, понятное дело. На следующий день я отправился с проверкой по объектам наших сил. С проверкой, правда, слишком сильно сказано, фактически я просто демонстрировал свое присутствие. Делаю я это на постоянной основе, так что, можно сказать, очередная рутина, но нужная. И чтобы потом не сказали, что я всю компанию на одном месте просидел, и чтобы бойцов взбодрить, точнее, командиров, которые потом уже бойцов, и чтобы в курсе дел быть, ну и чтобы разные делишки скрыть. Как, например, общение с малайскими аристократами или предупреждение Тайкинга о будущих проблемах. Заодно инициировал сбор наших сил на границе Бентулу, тоже не мгновенное дело. Вывести разбросанные по другим областям Восточной Малайзии войска в один день не получится. Так еще и остатки королевских сил нужно контролировать. Впрочем, время так или иначе есть, авангард Альянса Куяма тоже не завтра высадится. Рассказывать Тайкингу все как есть я, естественно, не стал. Он все еще подданный малайского короля и просто обязан будет доложить сюзерену о том, что узнал. Поэтому я просто предупредил его, что ситуация сложилась таким образом, что его город скоро будет захвачен, а все жители выдворены. «Что это за ситуация такая?» — спросил он, посмурнев. «Не могу сказать», — вздохнул я. «Все-таки мы все еще враги, по крайней мере, официально». «Ну да», — прикрыл он глаза и потер лоб. «Я все еще мэр города и чиновник королевства. Я обязан буду доложить наверх, ну или попытаться это сделать. И сколько у меня времени?» «Точно не скажу, хоть и знаю. Но рассчитывайте максимум на 2 недели». Куяма, насколько я понял из документов, присланных Акено, буквально копытом землю роют. У них готово все, нужна только команда ФАС. Тоже, кстати, показательно. Акена не стал минимизировать информацию, которую мне выдал, а пусть и кратко, в цифрах, но описал, что у них там творится. Просто чтобы у меня было общее представление о том, что произойдет в будущем. Ну и краткая информация о своих союзниках поделился. По сути, ничего секретного, но многие и этого бы не сделали. Положив руки на подлокотник кресла и так и не открыв глаз, Тайкинг вздохнул. Ему явно не нравилось, что придется фактически бросить пост. «Я остаюсь», — произнес он неожиданно. «Семью я вывез, оставшиеся активы, какие мог, перевел в Китай, движимое имущество отправил в Токусиму, так что у рода будут деньги. Да и сам он выживет». «А вот я», — открыл он глаза, — «должен остаться. Этот город — моя ответственность. Я не могу его бросить. Дай боги выживу, Тогда и сам отправлюсь к семье. Но никто не скажет, что Тай Кинг трус и предатель. Я благодарю вас, господин Аматеру, что предупредили. Понимаю, что вы вполне могли и не делать этого. Даже больше. Обязаны были промолчать. Так что я благодарен и признаю за своим родом долг перед вами. Не так уж и много я сделал, пожал я плечами. На самом деле немало, но вежливость требует от меня этих слов. Много, подтвердил мои мысли Тай Кинг. Более чем достаточно. Если б еще не я был причиной ваших бед, покачал я головой. Не вы, так кто-то другой, пожал он плечами. Только другой на вашем месте не стал бы помогать после. Что ж, пойду, пожалуй. Попробую подготовить хоть какую-то оборону перед вашей атакой. Думаю, он сильно удивился, когда через 2 дня мои войска отошли от города. С моей стороны действительно странно отводить бойцов и технику, чтобы через 2 недели пригнать их обратно. Ну а еще через день на город Бентулу обрушился авангард альянса Куяма. 3 корвета, 2 БДК, почти 1000 бойцов и 10 средних БР тип 02 в Раджимуши, он же Макрица. Но это только десант, как только они возьмут город, начнется высадка основных сил авангарда, в том числе артиллерии и вспомогательной техники. Я же к тому времени рассредоточил половину своих войск на границе области. Беженцы тонким ручейком потекли уже в тот же день, причем не только простолюдины, но и слуги аристократии со своими хозяевами. Те, кто должны были остаться и оборонять город, тоже ломанулись оттуда. Правда, узнав, что дорогу им преграждают вражеские силы, слегка запаниковали и уже приготовились идти на прорыв, судя по данным нашей разведки. Но потом, видимо, признав герб, заслали к нам парламентера, которому мы и объяснили, что проход есть, но односторонний. Из области выпускаем всех, обратно не впускаем никого. Ну а к вечеру ручеек превратился в поток, так как альянс кланов не собирался терпеть на захваченной земле посторонних и дал местным неделю на то, чтобы убраться из города, а лучше и вовсе из области. Ну а те, кто не послушаются... Что ж, японцы никогда не страдали излишним гуманизмом. Как показывает история, они вполне могут казнить всех мужчин города, а женщин изнасиловать. В нашем случае изнасилованные потом тоже казнены будут. Про то, что оставшиеся сироты никому не нужны, думаю, и говорить не стоит. Так что да, японцы и в моем мире те еще живодеры, а уж тут морали еще меньше. Правда, данный случай немного выбивается из колеи, обычно военные не выгоняют население целого города, их задача взять город как раз с тем самым населением. Но здесь идет захват родовых земель, и захватчик не я, а вполне себе классические жители этого мира. Так что жителям Бентулу еще повезло, что их просто выгоняют, а не сразу головы рубят. А вообще альянсу Кояма придется потрудиться с выдворением местного населения. Точных цифр не скажу, но без учета области Мири в Восточной Малайзии проживает примерно 4,5 миллиона человек. И как альянс собирается переправлять столько народу в Западную Малайзию, я, честно говоря, не представляю. Часть уйдет на территорию Японии, но император вряд ли примет всех. Даже без «вряд ли» он тупо закроет границы. Если бы эти миллионы были специалистами, тогда да. А так, даже с учетом некоторого дефицита людей в Западной Японии, она же японская территория Калимантана, император не станет пускать к себе беженцев. Ну или будет делать это избирательно. Образованные специалисты семьями пройдут, а простые потребители останутся. Как мне кажется, альянс Куяма должен был учесть этот вопрос и как-то договориться с императором. Меня история с беженцами не затронет. Сильно вряд ли затронет. И не потому, что я какой-то особый злодей, к которому никто не захочет пойти. Просто людям будет проще перемещаться в сторону еще не захваченных земель, а не идти сквозь силы альянса Куяма по их территории в сторону парня, который не факт, что их примет. Короче, движуха скоро начнется знатная. На время блокирования границ области Бентулу я перебрался к войскам, эту самую блокаду осуществляющим, и был непосредственным свидетелем движения беженцев. 150 тысяч человек, разом потерявших и дом, и работу, и немалую часть сбережений, непрерывно шли сквозь наши позиции, которые мы расположили в основном на крупных магистралях. Ночью беженцев было меньше, днем больше, но шли они постоянно. В большинстве пешком, но и машин было немало. Аристократов, не считая самой первой волны, было немного, но это и понятно, их вообще в Бентулу раз-два и обчелся, особенно после моего прихода. Так что основная масса местных аристократов — свободные рода и несколько небольших кланов. Жестить Альянскую яму не стал и дал им свободно уйти, даже оставив некоторое количество оружия. А вот с одним из этих аристократов, попросившим аудиенции, я и общался, уединившись с ним в моей личной палатке, больше напоминающей небольшой домик. «Значит, все-таки большая война», — вздохнул он, опустив взгляд на кружку с чаем, которую держал в руке. «Признаться, что-то такое я предполагал, но все же надеялся, что до этого не дойдет». Клан Азмил известен в основном тем, что владеет компанией «Малайские авиалинии» и крупнейшим аэропортом Малайзии, но и морскими грузоперевозками они не брезгуют. Правда, в этом им далеко до лидеров. Собственно, сын младшего брата главы клана Азмил, Юсуф, морским транспортом и занимался в Бентулу. Заведовал филиалом морской линии. Здесь, в Восточной Малайзии, клан Азмил потеряет не так уж и много, относительно местных. «Получается так», — пожал я плечами. «Но клану Азмил беспокоиться особо не о чем». На что тезка брата короля бросил на меня укоряющий взгляд. «Я в курсе, что вы, японцы, считаете нас двуличными злодеями, не держащими своего слова. Но это лишь ваше мнение. Пропаганда для неумеющих думать. Мой клан живет на этих землях уже почти 11 столетий, а род так и вовсе полтора тысячелетия. И мое сердце болит от осознания того, через что в скором времени придется пройти моей стране. Восточная Малайзия сгорит в пламени войны, и я совсем не уверен, что мы сможем победить. Его Величество больше не станет пытаться решить проблему своими силами и позовет англичан. А те не захотят платить за чужую войну, так что на экономику страны рухнет огромное бремя. Не особо чистоплотные люди попытаются урвать свой кусок в этом хаосе. Англичане наверняка попытаются выжать из нас больше, чем нужно. Не дай Аллах, кто-нибудь попробует организовать восстание или сменить правящий род. «Достанется абсолютно всем», — покачал он головой. «Ваше вторжение, мистер Аматеру, ерунда по сравнению с тем, что нас ожидает». «Я бы еще и Сукатай не скидывал с доски», — добавил я. «Кто знает, что они предпримут в такой ситуации?» «Да, еще и Сукатай», — слегка напрягся Азмил. «Я все прекрасно понимаю, мистер Азмил», — произнес я. «Но это был ваш выбор. После вашего предательства это было предрешено. Сначала Восточная Малайзия, а потом и Западная. Пусть не скоро, но ваше государство обречено. Просто потому, что англичане далеко, а злые на вас японцы близко. Да и с Сукатаем вы зря рассорились». «Страшные вещи вы говорите, мистер Аматеру», — произнес он тихо. «Но мы еще побрыкаемся». «Вы, главное, мирное население вывезете», — хмыкнул я. «Без него и никаких брыканий не будет. Точнее, они будут недолгими». «Вы так переживаете за чужих людей?» — улыбнулся он иронично. «Мухи отдельно, котлеты отдельно», — ответил я. «Простите?» — не понял он. «Мирное население отдельно, вражеские бойцы отдельно», — пояснил я. «Мне крайне не нравится данная ситуация. Гражданские страдают всегда, но в обычной войне мирное население остается на месте и используются победителем. А сейчас идет борьба за родовые земли, на которых посторонним нет места. Пока что мои соотечественники просто выгоняют людей из города. Но в Восточной Малайзии народа слишком много, и переправить их в Западную Малайзию крайне сложно. Даже не берусь предсказывать, как поступит альянс кланов, но опасаюсь худшего. В конце концов, их никто не будет содержать и кормить, пока вы их переправляете к себе. Сколько из этих миллионов умрут от голода?» «Вряд ли вам дадут захватить всю Восточную Малайзию», — покачал головой Азмил. «Так что и время на переправу у нас будет, тех, кто захочет». «Мистер Азмил», — вздохнул я, — «вы ведь понимаете, что, придя сюда, я озаботился отслеживанием перемещений британских войск. Если не пытаться узнать что-то секретное, это совсем не сложно. Так вот, англичане пока не двинули с места ни одного своего полка. Даже если они начнут действовать прямо сейчас, альянс кланов все равно успеет захватить оставшуюся территорию Восточной Малайзии. Им главное основные силы тут высадить. И все. У вас не будет шансов». «Мы справимся», — произнес он уверенно. «А вот мне кажется, что он все прекрасно понимает и просто держит марку, так сказать. Да и что он может сделать? Что его клан может сделать? Ничего. Если эвакуацией не озаботится правительство его страны, никто и ничего не сможет сделать. Да и не будет, даже если бы мог. Тратить силы и ресурсы на то, чем должен заниматься король, не согласится никто из них. Даже в Японии, боюсь, людей, готовых взвалить на себя подобные траты и ответственность, не так уж и много. Была бы возможность, я бы помог простому населению вашей страны. Но, увы, мой род не настолько, — выделил я слово, — богат. Вы весьма благородны, мистер Аматеру. Остается вопрос, зачем вы вообще тогда к нам полезли? Знали ведь, чем все обернется? «Не передергивайте, мистер Азмил», — ответил я резко. «На захваченных моими слугами землях никого из простолюдинов не выгоняли. А у аристократов судьба такая — жить богато, но в постоянной опасности. Я не несу ответственности за соотечественников и уж точно не подбивал их прийти к вам». Поторапливал, да, но не более. «Прошу прощения, мистер Аматеру», — склонил он голову. Тут я, пожалуй, перегнул палку. «Но в целом вы тоже принесли в нашу страну немало горя». «Это так», — признал я, — «но я и не пытаюсь обелить себя. Пусть здесь и воюют слуги моего рода, но предложение данной авантюры пришло им от меня. Просто вы должны понимать, что какой-то личной ненависти ни к аристократам, ни к простолюдинам Малайзии у меня нет. Обычная война за земли и ресурсы. В ином случае мы бы с вами сейчас не общались». «Это да», — вздохнул он. «Те, кто захватил Бентулу, даже слушать меня не стали. Хорошо, хоть уйти позволили». «Подозреваю», — кивнул я, — «что у них отношение к населению Малайзии еще более наплевательское, прагматичное и циничное, чем у меня». «Мне импонирует ваше отношение к людям, мистер Аматеру», — произнес он, ставя чашку с чаем на стол. «Возможно, когда-нибудь, когда все успокоится, мы сможем поговорить в более мирной обстановке». Понятно, что этот разговор был ему нужен, чтобы прощупать почву, узнать меня получше. Но я не верю, что мы с ним еще раз увидимся. Не в ближайшем будущем. Он правильно сказал. Война с альянсом Кояма принесет его стране много потрясений. И в ближайшие годы клан Азмил будет стараться не потерять нажитое или даже, если повезет, отхватить чужой кусок. Да и после, когда все успокоится, им просто не с чем ко мне идти. Нет у нас точек соприкосновения. По большому счету, как и обычно, впрочем, мне нечем было заняться в войсках. Командование наших сил справлялось и само, а я просто выполнял роль наблюдателя. Ну а так как времени у меня было полно, я плотнее занялся планированием атаки на остров Хейгов. Делал я это не один, а вместе с Щукиным, да и не планировал, а пытался переработать его план, дабы у нас получилось хоть что-то. И в итоге пришел к закономерному выводу, напрашивавшемуся уже давно. Без меня им там делать нечего. Я и так это понимал, но все пытался как-то извернуться, что-то придумать, однако ничего не сходилось. Кто-то обязан будет незаметно избавиться от береговой артиллерии. Но даже в этом случае высадка десанта не пройдет мимо американцев, а противодесантная операция — это далеко не только артиллерия. Щукин хочет задействовать до 500 бойцов, а быстро высадить такое количество людей в любом месте не выйдет. Ну а там, где выйдет, у Хейгов наверняка уже все укреплено. Доты, дзоты, техника, все дела. Я-то сначала рассчитывал именно на спецназ с нужной подготовкой, чтобы высадиться как раз там, где нам нужно, а не там, где возможно. обезвредить артиллерию и провести отвлекающий маневр. Ну или подготовить место высадки для небольшого ударного отряда, который быстро захватит корабль и отчалит в туман. Щукин же спланировал полномасштабную десантную операцию, которая обязательно повлечет за собой существенные для рода потери. Точнее, это я считаю их существенными, а так с планом потерь даже Атарашеки согласилась. Но только не я. Грамотные специалисты, преданные, воспитанные в специфической атмосфере древнего рода и его традиций, должны умирать лишь в критические для этого рода моменты, а не бросаться в мясорубку налаженной береговой обороны ради одного единственного, пусть и нужного корабля. Проще вообще отменить операцию. Именно поэтому я забраковал план Щукина, поставив ему конкретные условия. Только вот не получалось у него спланировать точечный удар малыми силами. Вот и сейчас, прочитав очередной черновой план, я бросил его на стол и откинулся на спинку стула. «Я так понимаю, ничего концептуально нового ты уже не придумаешь», — вздохнул я, блуждая взглядом по палатке. «Не с теми силами, что у нас есть», — согласился Щукин. «И не с теми специалистами». «Хреново», — только и сказал я. «Значит, операция отменяется», — спросил он, пододвинув поближе к себе брошенные мною бумаги. «Нет», — ответил я. «Просто будем действовать по-моему». Он аж поморщился, услышав это. «Только не говори, что собираешься участвовать». «А что еще остается?» — пожал я плечами. «Мне вполне по силам заменить диверсионный отряд. Я, правда, не хотел этого, не дело, когда наследник рода занимается подобными вещами лично. Но пока у нас нет выбора». «Мы можем все отменить», — не согласился Щукин. «Можем», — откликнулся я, глядя на него. «Но не будем. По сути, с моей помощью все пройдет еще проще, чем при наличии у нас диверсантов. И отменять операцию только потому, что я, видите ли, не должен рисковать, довольно глупо». «Глупо как раз рисковать наследником», — проворчал он. «Ты просто не хочешь осознавать степень моей опасности», — усмехнулся я. «Ты ведь в курсе, на что я способен? Вот и скажи мне, на что я способен, если враг не знает обо мне?» Перед тем, как ответить, Щукин все же взял небольшую паузу, чтобы найти достойный аргумент в свою пользу. «На многое», — все-таки выдавил он. «Но случайности потому и опасны, что происходит вне зависимости от наших сил, способностей или продуманности плана». «Случайности», — вернулся я к разглядыванию палатки. «Случайности бывают разные, но в основном это последствия непродуманности плана или плохой подготовки специалистов. Так что не стоит скидывать наши собственные ошибки на случайность». «Все, я принял решение. Дай мне пару дней на составление плана, после чего будем спорить уже по существу». «Как прикажет господин», — вновь включил он ворчливый тон. Под конец недели случилось сразу несколько событий. Во-первых, генерал Джабир уже не мог отсидеться на базе и выдвинул остатки своих войск в нашу сторону. И если бы это были не малайцы во главе с Джабиром, я бы сказал, что шансы у них были. Не победить меня. Я-то всегда мог отойти на свою территорию под защиту левой и пляжной базы. А вот задавить молодняк альянса кланов он вполне мог. Ну или отогнать их вместе с нами. Все-таки воевать с десятитысячной армией в чистом, по сути, поле – то еще занятие. Может, и победили бы. Да наверняка победили бы. Но вот нести потери на пустом месте я был не готов. Только вот малайцы с Джабиром довольно слабые противники, а наши силы все-таки успели кое-как укрепиться на границе области, еще и в кучку собраться. Во всяком случае, собрать рассредоточенные по границе войска не составляло проблем. Тем не менее, несмотря на очевидное, казалось бы, преимущество, несколько раз битый Джабир не спешил атаковать. Все-таки кое-какое понимание ситуации мы смогли вбить в его голову. Как мы узнали чуть позже, генерал Джабир решил поступить несколько иначе. С приходом в страну такой силы, как альянс кланов, Мухаммад V Фарис Петра все же бросил клич своим кланам, и, продвигаясь в нашу сторону, Джабир собирал клановые силы Восточной Малайзии, чтобы отправить их в бой первыми. Кланы от такой перспективы были не в восторге, но военное положение – это военное положение, и они просто обязаны подчиняться ставленнику короля. В конце концов, это одна из немногих их обязанностей. Впрочем, дело это не быстрое. Никто не может просто взять и вытащить из ниоткуда полностью оснащенный отряд бойцов усиленной техникой. Точнее, может, но будет он мал. Фактически тревожная группа, какую любой клан или род держит готовой на случай неожиданного начала боевых действий. Повторюсь, у меня с местными кланами нормальные отношения, никто не собирался нападать друг на друга, а про готовящиеся нападения японских кланов им либо не доложили, либо просто никто об этом не знал. Ну или думали, что время есть. У малайцев-то разведка та еще, а вот англичане, по идее, должны были быть в курсе. И то, что они ничего не рассказали, проблема самих малайцев. Во-вторых, меня посетил Токугава. Не выдержал и с приходом сюда наших соотечественников решил в очередной раз убедиться, что я не солью им его. Хотя я как бы изначально предупреждал, что впрягаться в его дела, если все будет совсем плохо, не намерен. В конце концов, прощение, ну или хотя бы нейтралитет императора, не так-то просто получить. У него и так все идет прекрасно, и давать ему отсидеться у меня за спиной я не буду. Может, конечно, я слишком врос в местную культуру, но, как по мне, его деяние – только его дело. Если его род совершил ошибку, пусть отрабатывает прощение. А я всего лишь дал ему шанс. Примерно так я ему все и сказал. Сгладил углы, конечно, но смысл остался тот же. Ну и добавил в конце, что воевать на стороне чужого, по сути, рода вообще занятие довольно глупое. У нас ведь даже союзного договора между родами нет. Да что там договора, у нас даже отношения в сущности довольно натянутые. Ну и в-третьих, ко мне приехал Мори Сашо. И сделал он это, когда к границам области подошли силы двух кланов, которые Джабир отправил прощупать обстановку. Силы были так себе, как я и говорил, быстро собрать войска невозможно, если они только заранее не готовы. Они и сами это понимали, и узнав, что на границе стоят мои войска, даже выслали парламентера для разговора, изрядно удивившись, что тут нахожусь еще и я. Впрочем, тот разговор особой важности не имел, просто договорились не нападать друг на друга, ну а как они это будут объяснять Джабиру, мне не особо интересно. Наверняка сошлются на слишком большое превосходство сил противника. Вот через день после того разговора ко мне и заявился Сашо. «Добрый день, Аматэру-сан», — поздоровался он, входя ко мне в палатку и не забыв слегка поклониться. «И вам того же, Мори-сан», — откликнулся я, указывая ему на свободный стул. Отвешивать ответный поклон я не стал, уж больно разное у нас социальное положение. Причем в данном случае, подозреваю, он и сам бы не понял такого моего поведения, в прямом и переносном смысле. Еще воспринял бы это как уравнивание наших прав и положения, и действовать стал бы соответствующе. «Благодарю, что приняли», — произнес он, усаживаясь напротив меня. «Ну что вы, Мори-сан, это мне ничего не стоило». «И тем не менее», — настоял он, — «все-таки я стал свидетелем не самых приятных для вас событий». Даже не сообразил я сразу, что сказать. «Даже и не знаю, кем вы меня считали. Вы же совсем ни при чем были в той ситуации». На что он слегка пожал плечами. «Знаю я пару людей, которым даже свидетели неприятных им событий поперек горла встают». «Суровые у вас знакомые», — покачал я головой и не удержался от мини-пиара своего рода. «Слава богам, что Аматэру реально смотрят на мир. Итак, с каким делом вы прибыли?» «Куяма Акино-сан говорил мне, что если потребуется, я могу обратиться к вам с определенной просьбой», — сказал он, слегка замявшись. «Да». «Мы обсуждали с Акено-саном этот момент», — произнес я медленно. «Но если это то, о чем я думаю, то не лучше ли было прислать ко мне кого-нибудь? Или связаться по рации? Все же лишние подозрения никому из нас не нужны». «Все нормально, Аматэру-сан», — ответил он. «Дело в том, что я здесь с официальным визитом, и скорее по инициативе других членов Альянса. Прямо они ничего не говорили, но намеков было достаточно». Так уж получилось, что Бентулу мы взяли слишком легко. Настолько, что кое-кто посчитал, что не успел проявить себя. Вот мне и намекнули, чтобы поговорил с вами, и организовал, — замялся он, — скажем так, прорыв малазийцев сквозь вашу блокаду. «В общем, тупо пропустил тех, кто недавно как раз прибыл сюда», — кивнул я. «А вы понимаете, что они тоже не дураки и не станут лезть в ловушку? Как мне это, по-вашему, устроить? Хотя, стоп, не по-вашему, да? Это ваши союзники хотят этого, а вы хотите... чего? Пусть сам скажет. Вслух. Я... Он замолчал, но через секунду четко озвучил свое желание. Я хочу наказать их за самонадеянность. Что ж, с этим уже можно работать, чуть кивнул я. Хочу уточнить, только наказать их или еще и проявить себя? Растерялся он. А так тоже можно? Еще не знаю, но попробовать стоит, не так ли? Улыбнулся я. Акено-сан просил за вас, так почему бы не попытаться помочь члену клана Куяма? Я был бы вам очень благодарен, поклонился он, уперев руки в колени. Что ж, в таком случае, задумался я. В таком случае закончим на этом. У вас есть еще какие-то вопросы ко мне? Нет, мотнул он головой. По сути, я здесь только за этим. Вот и отлично, я свяжусь с вами, когда все будет готово. Благодарю, Аматэру-сан, вновь поклонился он, только на этот раз встав со стула. Проводив взглядом выходящую из палатки фигуру, я потянулся и тоже встал, после чего подошел к выходу и поманил к себе дежурного, стоящего рядом, но на таком расстоянии, чтобы он не смог услышать, о чем говорят внутри моего брезентового домика. «Позови Шимамото Хирою». Именно глава полевой разведки занимается связью с малайцами. «Итак, посмотрим, что можно сделать».